Глава 23. Запись в журнале Сол-476. Думаю, я с этим справлюсь. Я на самом краю бури, ее размер и курс мне неизвестны. Но она движется, и я могу этим воспользоваться. Не надо бродить вокруг, изучая ее. Она сама придет ко мне. Буря — это просто песок в воздухе. Для марсоходов она не опасна. Буду думать о ней в процентах падения мощности. Я проверил вчерашнюю выработку энергии, и она составила 97% от оптимальной. Следовательно, сейчас это 3-процентная буря. Мне нужно двигаться и нужно производить кислород. Это две основные задачи. На производство кислорода идет 20% всей энергии, когда я останавливаюсь в воздушные дни. Соответственно, если я попаду в 81-процентную часть бури, у меня возникнут проблемы. Кислород кончится, даже если я пущу на его производство всю доступную энергию. Это фатальный сценарий. Однако на самом деле фатальным он станет намного раньше. Мне нужна энергия, чтобы двигаться, иначе я застряну на месте, пока буря не пройдет или не рассеется. На что могут уйти месяцы? Чем больше энергии я произведу, тем больше смогу потратить на перемещение. При безоблачном небе я трачу на это 80% всей энергии и таким образом проезжаю 90 км в Сол. Следовательно, сейчас при падении мощности на 3% я проезжаю на 2,7 км меньше, чем следует. Я могу позволить себе проезжать за Сол меньшее расстояние. Времени у меня достаточно, но не могу позволить углубиться в бурю, иначе я никогда оттуда не выберусь. По меньшей мере, я должен ехать быстрее бури. Если мне это удастся, я смогу обогнуть ее, и меня не накроет. Поэтому нужно выяснить, с какой скоростью она движется. Это можно сделать, задержавшись здесь на Сол. Я смогу сравнить завтрашнюю мощность с сегодняшней. Главное — провести сравнение в одинаковое время. Так я узнаю, насколько быстро движется буря, по крайней мере, в процентах падения мощности. Но мне также нужно установить ее форму. Песчаные бури огромны. Их диаметр может составлять 1000 километров. Поэтому, объезжая бурю, я должен знать, в какую сторону двигаться. Следует ехать перпендикулярно курсу бури, в сторону ее ослабления. Соответственно, вот мой план. Сейчас я могу проехать 86 километров, потому что вчера мне не удалось полностью зарядить аккумуляторы. Завтра я оставлю здесь солнечную панель и проеду 40 километров к югу. Затем оставлю еще одну панель и проеду еще 40 километров к югу. Так у меня будет 3 контрольных точки на 80 километров. На следующий день я вернусь за панелями и получу данные. Сравнив мощность, выработанную за один и тот же день в 3 разных точках, я узнаю форму бури. Если она плотнее к югу, я объеду ее с севера. Если плотнее к северу, с юга. Я надеюсь поехать на юг. Скиапарелли лежит к юго-востоку от меня. Если придется ехать на север, мое путешествие заметно удлинится. С моим планом есть одна небольшая проблема. Я не могу удаленно снять мощность составленной солнечной панели. Я с легкостью могу узнать и записать мощность при помощи компьютера, но мне нужно нечто, что можно выгрузить и оставить. Я не могу снимать показания во время езды. Мне нужны данные, полученные в разных местах в одно и то же время. Поэтому я собираюсь заняться безумной наукой. Буду придумывать устройство, способное записать мощность, которое можно оставить вместе с солнечной панелью. Поскольку сегодня мне все равно придется торчать здесь, я разложу панели снаружи. Можно с тем же успехом полностью зарядить аккумуляторы. Запись в журнале. Сол-477. На это ушел весь вчерашний день и сегодняшний, но, думаю, теперь я готов измерить бурю. Мне требовался способ записать время и мощность каждой солнечной панели. Одна из панелей будет со мной, однако две другие останутся далеко за бортом. Решением стал запасной скафандр, который я захватил с собой. Скафандры для ВКД оборудованы камерами, записывающими все подряд. Одна встроена в правую руку, или, если астронавт левша, в левую. Другая — над лицевым щитком. Время отображается в нижнем левом углу кадра, совсем как на трясущихся домашних видео, которые любил делать отец. В моем электронном наборе имеется несколько ваттметров. Так зачем придумывать собственную систему регистрации? Я просто могу снимать ваттметры целый день без остановки. Поэтому я поступил следующим образом. Собираясь в это путешествие, я захватил с собой все наборы и инструменты на случай, если придется чинить марсоход в дороге. Сначала я вытащил камеры. Очень аккуратно, чтобы не испортить сам скафандр. Другого запасного у меня нет. Я извлек камеры и провода, ведущие к их микросхемам памяти. Поместил ваттметр в маленький контейнер для образцов, после чего приклеил камеру к внутренней стороне крышки. Закрыл контейнер, и камера начала снимать показания ваттметра. Для проверки я использовал мощность марсохода. За счет чего будет питаться мой регистратор, когда окажется за бортом? Я подсоединю его к солнечной панели площадью 2 квадратных метра. Этой энергии хватит с лихвой. А еще я положу в контейнер маленький аккумулятор, тоже снятый из запасного скафандра, чтобы ваттметр пережил ночь. Следующей проблемой являлось тепло, точнее его отсутствие. Как только я вытащу все это из марсохода, оно мгновенно остынет. Если станет слишком холодно, электроника откажет. Поэтому мне требовался источник тепла. И мой электронный набор снабдил меня им в виде резисторов. Большого их количества. Резисторы нагреваются, да-да. Камере и ваттметру требовалась лишь крошечная доля энергии, произведенной солнечной панелью. Оставшуюся часть я пустил через резисторы.